и когда вы с ним встретились», — уточнил я. «Вчера он прибыл на наш второй блокпост», — нахмурился Сайтера. «Ты не в семье, и если бы не твоя инициатива по отношению к моей дочери, я бы скорее принял его предложение. Мы сейчас не в средневековье, чтобы меня насильно». Завелась Сэя, неожиданно, видимо, разговор у них был до этого и неприятный настолько, что она была готова его продолжить. «Дочка, мы всего лишь дали ему понять, что подумаем», — остановила начавшуюся было истерику Юрика, встав и обойдя стол, обняла ее за голову, прижав к груди. «То есть они все-таки хотят взять вас в оборот таким образом», — хмыкнул я. «Правда, теперь возникает вопрос, это просто действия местных сил, стихийные, или этот Джира, один из функционеров людей, владеющих глобальной обстановкой? Думаешь?» — с сомнением спросил Сайтера. «Ведь если так, он целенаправленно обрек на смерть миллионы своих соотечественников. Кто знает, его могли использовать в темную, просто посоветовав слушать правильных людей», — я изобразил пальцами кавычки. «Как бы то ни было, понимаю вашу дилемму, но они одной рукой дают и другой отнимают, потяните пока время, нужно вытянуть больше информации». «Через 10 дней мы договорились о еще одной встрече», — кивнул Сайтера. «Ты станешь через 10 дней настолько сильным, что сможешь заменить помощь армии». «Нет, но кто сказал, что помощь армии — это только помощь от Мацуда Миядзаки?» «Хаэм, что ты хочешь делать?» — нахмурился он. «Для начала я хочу, чтобы вы четко и ясно дали мне понять, вы понимаете, что Сэя по сути будет почетным заложником. Любит он ее или нет, но пока она у них, ее безопасность, здоровье и моральное состояние будут под их контролем, и тут возникает вопрос, они могут контролировать вас через вашу дочь, Олег», — тихо прошептала Сэя. «Могут», — покосившись на жену, кивнул он. «И да, я понимаю это. Тогда второй вопрос, возможно, только возможно, эти люди ответственны за зомби-апокалипсис?» «Нет-нет», — поднял я руку, не дав себя перебить. «Не во всем мире, в своем локальном секторе ответственности. Если это так, они по сути новая власть в этом мире. Вы пристегнетесь к этому поезду, или попытаетесь пустить его под откос?» — образно улыбнулась Юрика, возвращаясь к своему стулу и садясь. «Если да, то что?» «Ничего, моя цель не покарать устроивших бедствие, а выжить и сохранить жизни людей. Другое дело, что устроив все это один раз, где гарантия, что они не повторят его еще? Мы ведь не знаем, для чего именно все это устроили, какие цели преследовали, и были ли они вообще». «Понятно», — Сайтера задумался, сложив руки в замок, упер их в стол. «Я политик, но я не идиот. Если у них такие возможности и ресурсы, противостоять им у меня не хватит сил». «Да, но что мешает нам стать временными попутчиками, собирая информацию и создавая параллельные связи с другими выжившими?» — положила ему руку на плечо Юрика. «Затаиться?» — кивнул Сайтера. «А что насчет моей дочери? Я не могу отдать ее», — пожал я плечами и посмотрел в глаза Юрика. «Но как я уже сказал, Мацуда не единственная сила в регионе. Другой вопрос, что если они почуют сопротивление, то они могут ликвидировать вас. Им не нужна Сэя как таковая, им нужен контроль над группой выживших. Так что же ты хочешь делать?» — повторил вопрос Сайтера. «Мы зачистим деревню Фудай», — улыбнулся я ему. «Тем самым вы сможете привлечь на свою сторону большее число выживших, чем Шида. Хаэм, и в чем смысл?» «В том, что близлежащие деревни перенаселены, Фудай обладает неплохим жилищным фондом, и хозяева не выскажут претензий, если мы займем их дома». «Вот о чем ты», — кивнул он. «Но у меня недостаточно ресурсов, чтобы зачистить деревню. Там от 2 до 3 тысяч зомби. Я сделаю это со своей группой, думаю, управимся за неделю», — пожал я плечами. «Не слишком самоуверенно, но если захотите помощь, то не откажусь». Я, откинувшись на спинку, смотрел на него. «И что дальше?» — почесав подбородок, уточнил он. «Дальше ты будешь делать то, что у тебя хорошо получается», — улыбнулась Юрика. «Ты начнешь общаться с другими выжившими и начнешь привлекать на свою сторону людей». «Да, только делайте это осторожно», — кивнул я. «Не учи меня», — фыркнул он. «Надо будет мягко отказать Мацуда Акира. Просто скажите, что ваша дочь уже занята», — хмыкнул я, положив руку Сэи на запястье. «Если бы все было так просто», — пробормотал он, сдернувшийся щекой. Сэя, раскрасневшись, вздрогнула, но руки не убрала. Мы молчали некоторое время. «Я собрал разбежавшиеся мысли. И еще, кто-то из выживших добрался до вас самостоятельно». «Ты о чем?» — нахмурился он. «Об одиночках, беглецах, которые ушли от Шида. Нет, таких не было, покачала Юрика головой. Думаешь, будут? Отправить соглядатаев — обычная практика, задумался я. Не устраивайте переговоры на своей территории. Не стоит им знать нашу систему охраны. Думаешь, они могут прямо напасть на нас? В борьбе за власть все средства хороши, а победители судят побежденных. Разве не так? И не поспоришь. Ладно, на этом все на сегодня. Мне надо заняться делами и обсудить положение с моими людьми. Встал и кивком указал мне на выход. Вот тебе и японская вежливость. Хорошо, тогда забираю Сэю и ухожу. Кивнул я, потянув девушку за собой. Куда? Уже вечер. Попытался возразить он. Дела нашей группы, спокойно ответил я. И поговорить наедине, конечно. У него снова в раздражении дернулась щека. Юрика покачала головой, с мягкой улыбкой погладила мужа по плечу. Мои подколки ее забавляли, судя по всему, как и реакция муженька. За разговорами, на улице уже начало смеркаться. Ведя девушку за руку, я посматривал по сторонам. Народу немного, можно говорить откровенно. Я уже открыл было рот, чтобы задать неудобный вопрос, как Сэя, вырвав руку, встала, опустив голову. «Я не использовала тебя, клянусь». Ее голос дрожал. «Я не поэтому с тобой». «Да, да, я влюбилась». И развернувшись, она попыталась сбежать. К счастью, Сэя не такая сильная, а вот это надо будет исправить, и не слишком быстрое. В один прыжок я настиг ее и, развернув, прижал к себе. Она дернулась раз, другой и, обхватив меня обеими руками за талию, замерла, боясь поднять лицо. «Ты обещала не сбегать», — сказал я, в ее макушку. «И нарушаешь свое слово, нехорошо». Она что-то пробурчала, в район моей груди. Продолжая одной рукой придерживать ее за плечи, второй погладил по голове. Спросил, ощущая смущение: «А тебе мой ответ на признание интересен?» «А?» Она неуверенно подняла взгляд, глядя на меня блестящими в свете заходящего солнца глазами. «Любовь — это слишком сложное понятие», — ответил я, стараясь держать взгляд. «А все сложные вещи состоят из простых. Ты мне нравишься, я тебе доверяю, и я тебя хочу». «Дурак», — прошептала она, попытавшись спрятать глаза, опустив голову. «Влюбленность же», — продолжил я, — «это желание эмоциональной и физической близости с человеком. Зачем ты говоришь мне об этом?» Она снова подняла голову. «Думаю, ты должна знать, что я понимаю пот, я тебя люблю и я в тебя влюблена. Саика призналась тебе, и ты ответил на ее чувства?» «Каким-то шестым чувством», — догадалась она. «Да, она еще не любит, но уже влюблена», — согласился я. «У меня та же дилемма, я еще не люблю, но уже влюблен». «Я запуталась», — призналась она, — «голова идет кругом». «Любовь также состоит из такого простого факта, что ты принимаешь человека с его недостатками. Влюбленность, она мешает их разглядеть, затуманивает розовым туманом глаза. Тебе начинает казаться, что ты сможешь их победить или даже не замечаешь их». «Кажется, поняла», она снова подняла на меня взгляд. «Считаешь, что я разочаруюсь в тебе, или ты разочаруешься во мне? Просто хочу, чтобы ты помнила, что я зануда», пожал я плечами, «и я влюблен в тебя». «Ха, что, говорю, у нас взаимная влюбленность? Или то, что я зануда, для тебя открытие?» Фыркнул я. «Вот ведь дурак», — покачала Сэя головой, улыбнувшись и прижимаясь ко мне плотнее. «Кстати, мы, кажется, зрителей собрали», — пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Несколько человек с интересом пялились на нас. Уведи меня, пока я их не вижу», — прижавшись лицом к моей груди, прошептала она. «Так мы еще больше внимания привлечем», — пятясь к темному углу, сказал я. «Все успокойся и пойдем, обсудим план действий. С завтрашнего дня у нас небольшая война». Собрались все в медпункте. Шизука работает, и как члену моей группы, ей нужно быть в курсе событий. Благо, со стульями никаких проблем не возникло. Саика, Рика и Рэй примостились на кушетке. Я уселся посередке небольшого, в принципе, кабинета. Алина и Сойка расположились в уголочке. Им, в принципе, сказать особо нечего, но послушать также не помешает. Парни расселись вдоль стены, Шизука за своим столом. Сэя неуверенно поставила стульчик рядом. «И что на этот раз?» — уточнила Рика. «Опять рейд?» «Практически, минутка политинформации», — усмехнулся я, пересказав им то, что нам удалось выяснить по началу апокалипсиса, и о некоторых проблемах, которые могут возникнуть у Сэи. «То есть, они хотят взять Сэю как заложницу?» — пробормотала Рэй. «И что, может, просто сбежим отсюда?» «Зачем?» — удивился я. Рэй пожала плечами, Я заметил, что Такаши и Кота в принципе не против такого решения. Усмехнувшись, я продолжил. В 10 км отсюда, есть деревня Фудай, она полностью под контролем зомби. И что, не понял Такаши? Они могут прийти сюда? Нет, но мы пойдем туда, усмехнулся я предвкушающе. Зачем? Последовал логичный вопрос от Шизуки. Хотя бы за тем, что горный лагерь, это временный пункт эвакуации. Ну и чем он плох? Проворчал Такаши. Здесь, сейчас, я сверился с системой. Почти 800 человек, при вместимости в 200. Люди живут по сути друг у друга на головах, учитывая зомби. Нам еще каких-нибудь эпидемий не хватает. Да, долго так жить невозможно, согласилась Рика. И это еще не считая того, что продуктовые склады вполне себе исчерпаемы, добавила Сэя. И это тоже. А Такаши, заведешь себе огород, будешь редиску выращивать, поддел я его. Да я как-то не любитель всей этой ботаники, усмехнулся он. Но да, мама говорит, что довольно тяжело так скучно жить. Вот видишь, кивнул я. А что с этим, Мацуда? Поинтересовалась Рика. Ишида, убить их, они уроды, набычилась Рей. И если Олег прав, это из-за них катастрофа в городе случилась. Нельзя, покачал я головой. Ты же сам предлагал его ликвидировать, напомнила Сэя. Да, было дело, кивнул я, потерев подбородок. Только я не знал на тот момент, что он сотрудничает с самообороной, да и Мацуда, если мы убьем его сына, что он предпримет, может отомстить, кивнул Такаши. Пришлет вертолеты и раздолбают нас с воздуха, подал голос Кота. Возможно, кивнула Рика. И что будем делать? Ничего. Пока что, если бы мне нужно было его убить, я бы смог с этим справиться, но моя задача, чтобы вы выжили, а этот риск пока бессмыслен, только угрозы добавляет. Мы и сами можем о себе позаботиться, проворчал Такаши. Но я считаю, наши враги мертвецы, а не люди. Даже если это те, кто устроил все это, возмутилась Рей. Нужны доказательства, согласился я с ним. Просто тыкать пальцем и кричать, это ты виноват, неконструктивно. Олег, может перейдем к плану на завтра, улыбнулась Саика. И то верно, так рассусоливать можно хоть до утра. Ага, план такой, сейчас заканчивается вторая неделя. Поэтому мне необходимо уничтожить максимальное количество зомби. В деревне их минимум 2000, хотя я за это время подсократил их число. То есть опять, ты собираешься делать все сам, раздался недовольный голос Саюки. Девушка откинулась назад на кушетке, уперевшись спиной в стену и скрестив руки на груди. Нет, план в том, что нужно будет начать уничтожать зомби и собрать толпу побольше на открытом месте. Покачал я головой, и, уточнила Рика, и вот по толпе, я отработаю арт-ударом, то есть то же самое, что и в полицейском участке. Нет, я не хочу тратить ресурсы на киборга, покачал я головой. За завтрашний день, мы убьем максимальное их число, а потом, Саика, настанет твое время. Мое, нужно будет методично, дом за домом, двор за двором, улицу за улицей зачистить всю деревню. Ах вот ты о чем, кивнула она. То есть уничтожив их максимальное число, ты облегчишь всю работу. А зачем вообще это делать нам? Ну мы же туда переедем, усмехнулся я. А раз эту работу мы выполним самостоятельно, то и место для жилья выбирать нам самим и первыми. О, вскинулась Шизука. Можно выбрать домик побольше и жить всем вместе, как отдельная группа. Ну раз мы планируем ею оставаться, то да, кивнул я. Это имеет смысл. Я думаю, возражений не будет. Согласилась Рика. На том и порешим, выезд в 11 утра, спешить некуда, сначала совместно осмотрим местности, начнем действовать. Шизука, ты сможешь? Да, я сейчас посмотрю, что с больными и тоже прилягу, кивнула она. Проводив Саю отдыхать, за это время уже окончательно стемнело, и поцеловав ее на прощание, я удалился спать. С одной стороны можно было бы пооткрывать паки, но во-первых, мне есть чем действовать, а метания ничем особо не помогут, да и вместимость сейчас резерва всего 2 карты, это надо будет расширять колоду, поэтому лучше сделаю это на первый день следующей недели. Итак, рука стандартная, арт-удар, огненное дыхание, минное поле, разведчик, магическая ракета. Утро было снова вялым, ленивым, но уже к 9 часам расходился, сделал зарядку, приучая себя к нагрузкам и методичности. В зарядке самое главное заставить себя не пропускать, тогда эффект будет, иначе пустая трата времени, как и в любом деле. Переговорил перед отъездом о задуманных мероприятиях с Юджином, попросил не вмешиваться в течение этого дня и убрать людей, на всякий случай. Появились люди, в планы которых я не вписываюсь. И хотя многие обо мне что-то знают, все, кроме моей группы и семьи Такаги, знают слишком мало, чтобы строить какие-то планы. Да и пока я не выступил против, они ничего не сделают. К Хамви я пришел первым, чуть раньше 11. Следом пришла Рэй с Хисаши и Такаши. Друзья снова вместе, остальные подтянулись к назначенному времени, кроме Коты. Кота пришел не один, а с маленькой девушкой, смутно знакомой. Темная синяя форма, белая рубашечка, галстучек, голубые глазенки, короткая стрижка. «Всем доброе утро!» — приложила она руку к голове. «Я Накао Касами, тот самый глупый полицейский, из-за которого вы рисковали жизнью, уважаемый Олег Сама. Я прошу прощения за вторжение, но этот недостойный полицейский хотел бы попасть в вашу группу». «Кота, твоя работа?» — нахмурился я. «Мы вроде как подружились», — смутился он. «И она хочет отблагодарить нас за спасение». «Понятно», — пробормотал я, покосившись на нахмурившихся Сэю и Саика. «Асами, в смысле Накаока, вы владеете оружием?» «Ну, у меня был револьвер», — смутилась она, «но к нему закончились патроны». «Умеете уничтожать зомби в ближнем бою?» «Не совсем», — покачала она головой, ее плечи опустились. «Опыт не очень положительный. Она может быть моей помощницей», — подал голос Кота, и окончательно смутился под моим взглядом. «Помощницей? Ну конечно, секретаршей, блин. Нет, но каков хитрец, с другой стороны, мне ли его осуждать?» «Накуда?» «Накаока, я буду обращаться к вам по имени», — нахмурился я. «Главный в группе я, в оперативной обстановке Сэтакаги мой заместитель. Вы беспрекословно подчиняетесь приказам. Возражения?» «Я согласна», — с облегчением, чуть не рухнув на колени, склонила она голову. «Кота, отвечаешь за нее», — строго сказал я ему, и наклонившись шепнул в ухо. «Удачи». «Да, КХМ», — кивнул он краснее. «Асами, Кота рассказал, куда и зачем мы едем?» «Да, в общих чертах», — кивнула она. «По поводу моей персоны, это секрет, никому не распространять информацию о том, что вы увидите или услышите, это понятно?» «Да, я не подведу», — снова приложила она руку к пустой голове. «Ох, и не нравится она мне», — пробормотала Сэя. «Олег, нет», — покачал я головой, шепнул уже ей. «Не ревнуй, похоже, это будущая девушка Коты». «Ага, а если она тобой заинтересуется?» — прошипела она, хватая меня за край футболки. «Кстати, это вполне возможно», — согласилась подошедшая с другой стороны Саика. Я закатила глаза в ответ на это. «Очевидно, заинтересуется, из меня мачо прям так и лезет. С другой стороны, приятно, причем как-то быстро они сообща действовать начинают, волнительно как-то». «Все, грузимся и выдвигаемся», — скомандовал я. «Да, командир», — дружно крикнули они, спугнув Асами с интересом осматривавшую наше снаряжение. До окраины деревни мы добрались через 15 минут. К счастью, таблички «Минное поле» были сделаны на совести, видно их издалека. Я, задумавшись на мгновение, уточнил у системы. «Система, я могу деактивировать мины удаленно?» «На данном уровне системы это невозможно, только вручную. И на том спасибо. Потому что данный ответ намекает, что на некоем уровне это станет возможно. Эх, и почему система недружелюбна ко мне? Как было бы проще, будь я имбой, тот же киборг, было бы его использование без траты кристаллита, но нет, постоянно ограничения. Может, я в бюджет не вписываюсь? Так вроде не блокбастер снимаем, хотя бы в категории я должен попадать. Или может, меня ФК спонсирует?» Развлекая себя несуразностями, осмотрел подходы к деревне. Юджин, как и обещал, убрал своих людей. С одной стороны, надо бы будет их использовать потом, когда уничтожим основную толпу. По боеприпасам у нас уже проблемы. Самые ходовые, натовские семерки, мы израсходовали уже немало. Осталось около 400. И еще под сотню снайперских, они в резерве. К дробовикам у нас чуть больше сотни выстрелов. Конечно, еще немного нам могут подкинуть люди Сайтера, но у него их и так чуть да маленько. «Значит так, патроны экономим», — скомандовал я, преобразуясь в разведчика. «Рика, Кота, работаем совместно, дальше 2 метра от меня не отдаляться, пропадут». Я раздал им по 3 магазина, и еще 4 осталось у меня. Рика, разрядив магазин, зарядила Ремингтон 700. «Сэя, выползла к нам на крышу, получив в руки бинокль. Значит, смотрите, план такой: расстреливаем зомби, выманивание их к пустырю. Я думаю, жрать они их придут, дальше будем сваливать с дальней дистанции по одному и приманивать их к трупам и после отрываться, а как наберется толпа побольше, я накрою ею всю артиллерией, может быть даже дважды. А мы что делаем? Подал голос Такаши. Пока подождите, посмотрим, что получится, сказал я. Ида Шизука, смотри внимательно, там мины, вон таблички стоят, аккуратнее, ладно? Вижу, вижу. Энергично кивнула она. Хамви разогнался, подвозя нас ближе к деревне. Слева и справа сады. Хороши бы осмотреть их, но в этот раз придется действовать бережно. Пустырь для уничтожения мертвяков был на территории в восточной части деревни. Там оказалось наполовину разобранный дом, часть полей и садов вокруг поросла бурьяном. Основная дорога, шоссе, проходила деревню насквозь, с севера на юг. Южнее находился горный лагерь и горы. Сама же она находилась около реки, той же, что текла через город. Река огибала деревню с севера и запада, позже заворачивая к югу. Мы промчались по дороге, ревя двигателем, завлекая зомби своим присутствием. Они ответили нам визгом крикунов и выскочившими из тени бегунами. Собрав за собой процессию, голов 40, и отманив их от жилой застройки, мы открыли огонь. Я ловил в прицел головы, жал на спуск, переводил огонь на следующие. Перестреляли мы их идеально. Отъехав, стали ждать. Зомби потянулись к подготовленному для них угощению через четверть часа. Решили проехаться еще раз. На этот раз Шизука вела машину через параллельную, сквозной дороге, улицу. Выкатились к белоснежному зданию с большими прямыми окнами, окруженным забором из желтого кирпича. «Это местная школа», — сказала Сэя. «Старшая», — уточнил я. «Младшая и средняя, скорее всего», — пожала она плечами. «Но мелкие зомби здесь быть не должны». Что и понятно, детей успели убрать с уроков, а зараженных привезли с собой беглецы. Но приятного все равно мало. Наш сбор зомби в этот раз прошел еще лучше. Постреливая, на ходу, мы привлекли внимание как минимум 300. Привели их на пустырь, нервишки щекочет, ездить с такой толпой, наступающей на пятки, а ну как с машиной что-нибудь случится. Шизука специально не гнала, зомби нас почти догоняли, бежали в десятки метров за кормой, иногда она ускорялась, перед неприятно выглядящими местами, густыми зарослями или перед поворотами, снова оторвались от них, ускорившись. Тут же проредили немного толпу, завалив нескольких. К столу подтягивалось все больше мертвяков. Мы проехались еще раз, зомби нами были недовольны. Визг крикунов уже начинал доставать, и ведь не перебить всех этих тварей разом. Вскоре на месте будущей бойни была собрана огромная толпа, жадно поедающая трупы. Река с 500 метров расстреливала троих-пятерых, после чего каждый труп облепляли десяток живых нетрупов. При этом они не дрались, не пытались конкурировать за еду, что выглядело еще более зловеще и неправильно. «Думаю, пора», — сообщила Сэя. «Ага, тоже так считаю», — согласилась Рика. Активировал карту, прицельный удар в самую толпу. Сбросил огненное дыхание и с перекрытием второй удар, так, чтобы накрыло и продолжающих идти к месту пиршества зомби. В этот раз работу артиллерии наблюдали все. Единственное, что ширина удара такова, что часть снарядов улетает в поля и сады, но даже так, под прицелом сотни зомби. Ребята повылазили со своих мест, Рэй и Хисаши вылезли позади нас, смотрели с широко открытыми глазами. Шизука, открыв дверь и приставив ладонь козырьком, на глазах побледнев смотрела за шоу. Мы достаточно далеко, но я приник к прицелу, глядя, что происходит. Из первых 6 снарядов, 3 легли где-то далеко слева, 2 справа, и только один накрыл толпу осколками, вырубив всего 2. Кота разочарованно вздохнул. Но вот позади нас громыхнул второй залп первого арт-удара и через секунду первый залп второго. В воздухе неслось сразу 12 чемоданов. Полоса разрывов легла как надо, скрыв поднявшимися черными комьями земли и серого дыма толпу мертвецов. Дым не успел рассеяться, когда прилетела следующая партия снарядов, к сожалению, в этот раз легшая не так кучно. Новые взрывы загромыхали, заслоняя обзор. Часть снарядов угодила в полуразобранный дом. Во все стороны полетели стройматериалы, щепки и пыль. Последний прилетевший залп попал 2 снарядами в уцелевших, контуженных мертвяков. Несколько десятков из них, словно испарилось, остальные разлетелись в разные стороны изломанными куклами, другую часть рвало в клочья тяжелыми и медленными осколками, оставляя страшные, рваные раны на тех, что не сдохли мгновенно. Вся группа с ужасом глядела, во что превращаются людские тела. Я же был доволен результатом, конечно, не идеально, но 2/3 от толпы просто исчезло. А зрелище мясорубки, конечно, впечатление не для слабонервных. Но, все же, когда смотришь на это уже не в первый раз, ощущения притупляются. 340 наповал, доложился я. «Давай, Шизука, медленно подъезжаем ближе, будем добивать». «Было страшно», — призналась она, садясь обратно за руль. «Да, аппетита не прибавит», — согласился Ката. «Но было круто». «Тебе лишь бы пожрать», — проворчала Сэя. Накаяка смотрела на нас чуть ли не с ужасом. Хотя она и отбивалась от зомби в первые пару дней, но основные события она пересидела внутри супермаркета, и многих вещей, что творились на улице, просто не увидела. Мы подкатили на сотню метров к истерзанным зомби. В воздухе воняло сгоревшей взрывчаткой, кровью и пылью. Серая дымка еще продолжала висеть над местом арт-удара. Патронов в моей форме преобразования осталось всего 60 для винтовки. И еще к пистолету нетронутые пока магазины. Шизука остановила хамви. Я простреливал головы всем мертвякам, что стояли на ногах. Часть из них вернулась к трапезе, будто ничего и не произошло. Они также получали от меня пулю. На шум потянулись новые, свежие мертвяки. Я встретил их огнем, потихоньку исчерпав свои запасы. Скомандовал: «Алина, Сойка наружу, Саика рядом со мной, остальные на крышу, прикрывайте». Я спрыгнул на землю, доставая пистолет. Саика шла рядом. Хлопнул выстрел, Кота снял крикуна, заведшего было свою песнь. «Саика, руби все головы зомби рядом с собой, даже если выглядит пробитой», — предупредил я девушку. «Не хватало еще, чтобы в тебя вцепились». «Поняла», — кивнула она. «Алина вперед, Сойка, прикрывай ее». «Никаких боевых кличей», — отдал я еще один приказ. «Да, хозяин». Две призванные девушки выдвинулись ближе, к лежащим трупам. Все, кто начинал как-то шевелиться, получали тут же удар копьем или огромной двуручной оглоблей. И правильно, легли отдыхать, нечего вставать. Я прикрывал их, отстреливая тех, что мешали или шевелился в куче трупов или на дне воронки. «Так вы катитесь за нами следом, мы на 20 метров впереди», — предупредил я Шизуку. «Вперед по чуть-чуть». Мы продвинулись по полю бойни, зачищая его от выживших. Время от времени Кота и Рика постреливали, снося появлявшихся из-за угла улицы новых зомби. Я сменил магазин, Саика внимательно следила вокруг нас, в самом деле не рискуя поставить ногу не туда. Алина отклонилась немного влево к кустам метров на 10 от меня. Я ощутил чувство неправильности, холодок пробежал по спине, возможно, сработала интуиция, кто его знает. «Алина, назад!» — крикнул я, вскидывая пистолет. Она послушно отпрыгнула от кустов, и вовремя. Из них вылетело один за другим 4 зомби-охотника. Они, припадая на 4 конечности, стелясь по земле, бросились на девушку. С одним или двумя она бы справилась в одиночку. Но их было больше, а она не была одна. Я быстро выпустил серию выстрелов в одного, разворотив ему тяжелыми пулями 45-го калиба голову и плечи. Еще одного пристрелила Рика, сняв его в голову прямо в прыжке. Приземлился он уже сломанной куклой. Сойка, метнув дротик, сбила прыжок следующего. Запнувшись, он кувыркнулся через раненое плечо, загнав дротик глубже, нелепо упал на спину и получил от меня еще одну серию пуль, разорвавших его голову и нижнюю челюсть. И, наконец, единственного Алина поймала также в прыжке и снесла ему голову, уклонившись от рухнувшего на землю обезглавленного тела. Кто бы мог подумать, что в прыжке они наиболее уязвимы, слишком уж предсказуемая траектория. «Так, внимание, кидаю светошумовую», — предупредил я, бросая ее в кусты. «Если там засели еще, то должно как-то помочь». По ушам ударил резкий хлопок, где-то на соседней улице завизжал крикун. «Что же ты, падла, под арт-удар не пришел?» Кусты дрогнули, и из них вылетели еще один охотник и зомби-звереныш. Так как мы уже были наготове, Алина разрубила мелкого на две равные части. Страшная штука, ее хапеш. Охотника прикончил я первой же пулей, превратив его мозги в кашу. Из-за поворота показалось полсотни зомби, в основном обычные, но 4 бегуна бросились к нам, на глазах ускоряясь. Бежали они довольно быстро и при этом были вроде как слепы. Подняв руку, я не дал их расстрелять. Они забежали на покрытую воронками землю и, споткнувшись, упали один за другим на дно одной из них. Остальные зомби рванули к нам. Из-за их спин ударил резкий визг. «Все назад! Новая команда от меня!» До зомби было метров 150, до бегунов меньше 100. Воспользовавшись магическими ракетами, я выпускаю их по вопящему. 2 голубых, при свете дня едва заметных, инверсионных следа тянутся, быстро исчезая, к его голове и голове рядом идущего зомби. В следующее мгновение прекращается визг, и упокоена еще парочка мертвецов. Бегуны тем временем ползком выбрались из воронки, бросились было дальше и ухнули в следующую. Отошли, встав так, чтобы зомби добрались до нас по частям. «Еще одна группа!» — крикнула Сэя, продолжая наблюдать за обстановкой. «Идут со стороны остова дома!» «Принял!» — кричу я, глядя вправо, далековато, там их меньше 30. «Кота, они на тебе, работай!» Ответом мне послужила серия выстрелов. Тем временем бегуны уже подобрались к нам на 30 метров. Глянув на закусившую губу Саику, усмехнувшись, говорю ей: «Бегуны твои, только не увлекайся». «Ну, наконец-то», — фыркает она, бросаясь им навстречу. Я тем временем снова перезарядил пистолет. Последний магазин остался. Кота же практически ополовинивает своим огнем подбирающихся к нам с фланга мертвяков. Саика, подлетев к бегунам, рубит их стремительными ударами, отсекая головы. Всего несколько секунд и вся работа сделана. Тем временем, я, прицелившись, стреляю из пистолета в зомби, стараясь отрабатывать максимально точно, и хотя времени уходит на такую стрельбу немало, но зомби не торопятся, часто спотыкаются и падают. Вынув гранату, кидаю ее максимально далеко, забрасывая приближающейся толпе за спину. Там идут еще зомби. Следом кидаю вторую. Резкие хлопки взрывов, и зомби, на мгновение потеряв ориентир, останавливаются, приходя в себя. Я тут же метнул в застывшую толпу Симтикс. Еще два взрыва с интервалом в 3 секунды, и от толпы остается жалкий огрызок, голов в 20 и кучки покалеченных, лишившихся ног или рук, мертвяков. Кота тем временем зачищает фланг окончательно. «Девочки, ваш выход», — говорю я, кивая на толпу. Сойка один за другим метает дротики, сумев оставшимися 4 уложить 2. С каждым разом у нее получается все лучше. Алина рубит их, как мясник мясные туши. В стороны брызжит кровь, из широких ран лезут внутренности. К ней присоединяется Саика и вскоре Сойка. Втроем, они вырезают их меньше, чем за минуту. Я тем временем готовлю арбалет. Пора поставить еще немного живой изгороди. По сути, по мощности он не уступает гранатомету. Закончив с мертвецами здесь, мы отправляемся в дорогу. Я держу арбалет наготове и, увидев группу в 10 зомби, прошу Шизуку остановиться, и вот на их месте красивая 10-метровая клумба с шипами и без роз. Используя автомат Калашникова, я добиваю необходимое для выполнения задания количество зомби. Первая часть плана выполнена успешно, и у нас еще 6 дней, чтобы зачистить еще около 1500 зомби. Мой личный результат за сегодня – 400 мертвяков. Можно было бы поднажать в предыдущие дни и набить 2000 к концу недели, но у меня есть уважительная причина – я восстанавливал здоровье и, кажется, добился чего-то в отношениях. Назад мы вернулись уже после обеда. Алина и Сойка набили нужное количество, и их можно было отозвать для улучшения, что я и сделал. Девушки заняли душ, я же пошел с котой, с Эйясами, привести оружие в порядок. «Не передумала еще, Асами?» — спросил я, взглянув на обалдевшую девушку. Она помотала головой, посмотрев на меня огромными глазами. Сэя, недовольно зыркнув на нее и меня, дернула за рукав футболки. Я невольно улыбнулся ей. Мы почти час чистили оружие. Кота вновь перемазался в оружейном масле, в этом плане от тот еще неряха. Правда, смазку он, кажется, обожает, мурлыкая прочищает стволы. Асами смотрит на него большими глазами, подает детали от оружия. «Ты ведь задумал зачистить деревню заранее», — сказала Сэя. «Это в самом деле срочно надо делать, да я еще не знал, что у меня будет конкурент за твое сердечко», — ухмыльнулся я, убирая калаш в инвентарь. «Но делать надо срочно, они могут нас опередить, а безопасная территория – это влияние». «И все?» – покраснев, уточнила она. «Конечно нет», – улыбнулся я, взглянув ей в глаза. «Еще одна причина – это ты». «Я?» – переспросила Сэя в замешательстве. «Ну да, ты же просила не целовать тебя на людях», — изобразил я кавычки. «А здесь уединиться и негде, так что я работаю над решением проблемы». Кота, не сдержавшись, прыснул. Асами, захихиков, его поддержала. Краснощекая Сэя возмущенно хлопнула меня по руке. «Вот ты дурак». Глава 31. Зачистка. День 14-16. Итак, пришло время подвести итоги второй недели. Сегодняшним вечером я закончил уничтожение зомби и выполнение еженедельных заданий. И хотя количество наград было условно велико, все же случайность выпадения карт заставляла искать подходы и способы применения. Еженедельное задание. 1. Уничтожьте 1000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда «Редкий пак» выполнена. Уничтожьте 2000 зомби. прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда, специальный пак, прогресс 1306 зомби. 2. Уничтожьте 50 зомби-ползунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак, выполнено. Уничтожьте 100 зомби-ползунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак, 1 необычный оружейный пак. Прогресс, 92 зомби-ползуна. 3. Уничтожьте 200 зомби-бегунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 3 необычных пака, выполнено. Уничтожьте 500 зомби-бегунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 1 редкий пак. Прогресс, 462 зомби-бегуна. 4. Уничтожьте 100 зомби-крикунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак, выполнено. Уничтожьте 200 зомби-крикунов. Прогрессирующие, сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак, 1 необычный оружейный пак. Прогресс, 159 зомби-крикунов. 5. Обнаружьте новые виды зомби. Награда 1 обычный пак за каждый вид, выполнено 3 раза. Таким образом я богат следующим: 60 серых, мусорных, паков, 16 белых, обычных, 1 обычное снаряжение и 2 обычных оружейных, 10 синих, необычных, и наконец 1 зеленый, редкий. Первое, что бросилось в глаза, это снижение награды за убийство 2000 зомби, что в принципе логично, чем дальше, тем эффективнее я их уничтожаю, но все равно обидно. С другой стороны, немного не добил ползунов, но их почему-то мало, а вот бегунов полно, их ярд ударами рвало, и настреливать никаких проблем, сами вперед лезут. В общем и целом, дальнейшее будет зависеть от удачи. Что называется, попрет и получу что-то способное аннигилировать зомби тысячами за одно применение. Не повезет, получу вагон кирпичей. Количество кристаллита, у меня 1148, и учитывая ресурсную карту, будет 1002. Но Алина и Сойка подняли уровень, поэтому можно их улучшить. Да и киборг жрет кристаллит, не разгуляться. Обо всем этом я рассказал Сае, как только кота и Асами удалились, унося оружие и вместе с ним, запах пороха и оружейного масла. Она уставилась в пространство, видимо что-то считая у себя в голове. Наконец выдала: а ты спроси свою систему, можно ли как-то спровоцировать срочное задание, как тогда, при обороне особняка. Хорошая мысль, вздохнул я, мысленно формулируя запрос. Это возможно, пользователь должен находиться в опасной ситуации, спровоцированной им самим или попав в обстоятельства непреодолимой силы. Понятно, кивнула Сэя. Срочное задание формируется как ответ на форс-мажорную ситуацию, когда ты оказываешься в кризисе или твоя миссия. Да, похоже на аналог помощи, по типу «срочно выкручивайся или сдохнешь», и вот награда за старание, кивнул я, усмехнувшись. Мы встали с лавочек и потащились с ней к нашей общаге. Сэя придумала еще несколько запросов, но, к сожалению, они ничего не дали. Я же подумал о скрытых заданиях. Если потратить кристаллит на то, чтобы узнать, в чем они заключаются, то это довольно обидные траты. С другой стороны, логически рассуждая, система дает задания, которые возможно выполнить, а значит, я в теории так или иначе смогу их закрыть. Поэтому отложу траты на последнюю неделю, ведь несколько заданий я выполнил в первые дни. В голову крутились варианты использования кристаллита, например, лучше не крафтить, а оставить его на киборга. Этими мыслями я и поделился с Сэй. А почему бы не оставить неприкосновенный запас, допустим, на 2 призыва или преобразования, а остальное смело тратить на нужды? Внесла она предложение. ХМ, и почему именно на 2? У тебя есть возможность применить киборга дважды, в случае ЧП это может нас выручить, пояснила она. Годная мысль, признал я. К тому же это самая сильная моя карта. Вот то-то же, подняла она палец. Что бы ты без меня делал? Ума не приложу, хмыкнул я, хватая ее за плечи. Кругом люди. Покраснела она. И что, я не могу свою девушку обнять? А ты не слишком спешишь? Хмурится она, но при этом щеки розовые, под тон волосам. Нет, или ты не хочешь считать меня своим? Эф, фыркнула она, отворачиваясь. Ты один на всех получаешься. Пока еще могу быть только твоим, намекающе сказал я. А время-то идет, дурак, возмутилась она, смущенно краснея. Вечер прошел спокойно, Я немного потренировался с Хисаши, и приняв душ встретился с Сэйей, присоединившейся к нам Саикой. Причем голубоглазая мечница скорее наблюдала за второй девушкой, чем общалась с нами. Итак, начал я, ведя девушек к автостоянке. Сейчас откроем паки, потом обсудим, если будет, что обсудить. Я сформирую колоду, и идем ложиться спать, так как свободных мест у меня в резерве было чуть. Первым делом сбросил колоду и сформировал новую из следующих карт. Минное поле, Алина и Сойка, арт-удар, разведчик, огненное дыхание, магическая ракета, огненная стрела. Благодаря чему мест в резерве стало больше. Постелив одеяло на капоте, уселись на нем. Дамы сели по обе мои руки. Сэя слева, Саика понятно справа. И почему я чую, что про меня нехорошие слухи среди выживших поползут. Начать решил со снаряжения и оружейных. В снаряжении оказался опять какой-то мусор. Не везет с этим вариантом паков. Выпала серая карта, кожаный нагрудник. В оружейных ситуации оказалось поинтереснее. Белая карта. Достался пистолет 10 мм, с подствольным лазерным прицелом, похожий по картинке на Glock и USP, своим дизайном. Квадратная рама, с единственным заметным исключением, скругленной рукоятью, даже без марки, с боезапасом 10 пуль, можно будет материализовать в спокойной обстановке. Но патронов к нему попробуй еще достань, здесь и стандартные девятки пойди еще найди. Второй картой из оружейного стала белая карта, одноразовая. В течение часа в руке пользователя каждые 5 секунд появляется граната М61, в случае уничтожения гранатами 1 сотни врагов, материализуется ящик с гранатами М61, в котором 20 гранат с запалами. Не поняла, задумалась Сэя. В часе 3600 секунд, это получается 720 гранат за час, что мешает тебе не кидать их во врагов, а аккуратно собрать все. Это же много, немало, согласился я, задавая вопрос системе. По истечению часа, гранаты пропадут, взорвались они или нет. Вот оно что, кивнула Сэя, выслушав ответ. Но даже так можно устроить целый конвейер по забрасыванию врагов гранатами. Можно, кивнул я, но как устроить, чтобы враги были на дистанции броска и при этом не могли подобраться ко мне? Была у меня, конечно, мысль с подобным же применением, только не гранат, а бесконечных, КХМ, кирпичей. Забраться на крышу дома и закидывать зомби сверху. Можно найти применение, кивнула Сэя, поправляя очки, и скомандовала. Оставляй, да мой гений, фыркнул я. А вы довольно близко общаетесь, сказала Саика, ревниво сверкнув глазами. Сэя сделала попытку проигнорировать замечание, но покрасневшие щеки выдали ее волнение. Я немного сдвинулся назад, ближе к лобовому стеклу и провел обеим девушкам, двумя пальцами вдоль позвоночника. Отреагировали они по-разному. Саика мелодично застонала, выгнув спину как кошка, и на ее щеках проступил румянец. Сэя же замерла, выпрямив спину и мелко содрогнувшись. Ее уши запылали вслед за щеками. «Откуда берется этот стон?» пробормотала она, взглянув на Саику. «Идет от сердца», проворковала та в ответ, при этом на глазах смущаясь все больше. «Девушки, если хотите, чтобы нами пришел любоваться весь лагерь, продолжайте в том же духе», поддел я их, возвращаясь назад. Несколько механиков, возившихся с машинами, с интересом бросали взгляды на моих подруг. «Нет, давай продолжим», пробормотала Сэя, схватив себя за один из хвостиков и подвинув его так, чтобы он скрыл лицо. Далее было решено открыть 6 обычных белых. Полезных в них выпало 2 карты. Белая карта, одноразовая, костер безопасного отдыха, на 6 часов скроет всех людей, которых обозначит пользователь на территории радиусом 6 метров от костра, от любых врагов, живых и мертвых. Нельзя перемещать, при перемещении эффект исчезает. Нельзя атаковать в зоне действия костра, эффект пропадет для атаковавшего. Отличная карта при дальнем рейде, добавил в колоду, и можно не беспокоиться о безопасной ночевке. Но есть и еще одно очевидное применение. Можно при ее помощи скрыться от преследователей, практически растворившись у них на глазах. Еще одной картой была белая карта, зелье лечения болезней, 5 порций, не действует на заражение зомби. Просто эликсир, пригодится для всякого, мало ли, пока обе в резерве. И еще одна карта была условно полезной, необычная карта, материализация, кольцо маны, позволяет накапливать ману сверх резерва доступного пользователю, не действует в данном мире. Зато его распылить можно за 400 кристаллита. И жаба душит, но и кристаллит нужен. пока решили придержать. Оставшиеся три карты оказались полным мусором. С белыми паками мне в среднем не везет. Вскрыли 10 необычных. И вот тут стало все намного круче. Только две карты из 10 оказались белыми и бесполезными, зато остальные. Итак, начнем по нарастающей. Необычная карта, материализация огненное копье, раз в сутки позволяет выпустить струю пламени длиной 10 метров. Возможности повышаются с уровнем системы. В коллекцию к шипу по сути магическое оружие, после выстрела можно передать Рэй или учиться пользоваться самому. Еще одна необычная карта, материализация, 75 мм противотанковая пушка ПАК-40, вот так вот с передком для буксировки и 40 снарядами, в том числе 10 бронебойными. 3 десятка фугасов — это очень круто. Да и если стрелять бронебойным, современный БТР японский, пробьет наверняка. Да и Хамви ее утащит запросто. Беру. Необычная карта. Магия. Силовой барьер. Мощность зависит от уровня системы. Неулучшаемый. На данном уровне, способен поставить стену, шириной 3 метра и высотой в 2. Время удержания до 10 минут. Способен все это время выдерживать огонь любого ручного огнестрельного оружия этого мира. Защитная способность. Мне бы ее прокачать в слот, чтобы она постоянно была на руках. Но такого слота или не существует, или он для меня недоступен. Пока в резерв. Необычная карта. Призыв монстра. Призрак. Коллекционная. В коллекции призыва 82 существ. Класса нежить. Ввиду отсутствия магии в этом мире, время действия ограничено, 10 минут. Способен все это время атаковать врага, высасывая жизнь, бросая предметы, вырывать из рук оружие и прочее. Пока в резерв, но перспектива у монстра есть. Необычная карта. Призыв монстра. Гоблин стрелок. Коллекция. Гоблины отряда Кобра. В коллекции 8 гоблинов. 2 белых. Гоблин воин и гоблин защитник. 3 необычных. Гоблин стрелок. Гоблин штурмовик и гоблин взрыватель. 2 редких. Гоблин снайпер и гоблин пушкарь и специальная карта. Гоблин сержант. Так вот, гоблин стрелок. Абсолютное подчинение приказам. Бесстрашен. Плохо распознает людей. Вооружен 20 мм однозарядной винтовкой. 40 разрывных патронов и секира. Пока непонятно, что за тварь, надо призывать, но никаких ограничений на призыв нет. Добавил в колоду. Редкая карта. Призыв монстра. Стальной голем. Ввиду отсутствия магии в мире, время призыва ограничено 10 минутами. Коллекционная. В коллекции 2 десятка големов ровно. Пока в резерв. Редкая карта. Преобразование пользователя на 3 часа. Воин-головорез. Коллекционная. Отряд Титан. Всего 4 карты в коллекции. Редкая самая сильная, далее необычная, штурмовик и 2 белых, берсерк и боец. За полный сбор коллекции дает некий артефакт, знак демона. Что он делает и зачем, тайна. Но артефакт доступен в любой из 4 форм отряда Титан. При сборе всей коллекции также открывает информацию о еще одной случайной коллекции. Так вот, воин-головорез. Физическое усиление пользователя, в данный момент в 3 раза, от нынешнего состояния, увеличение мышечной массы в 4. Вооружение. Тесак, штурмовой пистолет, пулемет калибра 12 мм, с 8-25 патронными магазинами. 6 осколочных гранат повышенной мощности. То есть я микрохалком стану. И еще один бонус, как я понял, у всех карт типа преобразования, смерть в форме, сбрасывает карту, и восстановит меня вместе смерти через десяток другой секунд. Беру, и вот она, ближайшая цель для крафта. Карт чуть, и бонус вполне интересный. Другое дело, что демонический артефакт обычно ничего хорошего не предвещает, но станет понятнее, как соберу. И наконец, последняя карта из необычных паков. Специальная, красная карта. Стихийное бедствие. Создает смерч, сила F1, срывает крыши с домов, переворачивает автоприцепы, перемещает автомобили, некоторые деревья вырывает с корнем и уносит. Повышение силы, с повышением уровня системы. Время действия 10 минут. Пользователь может задать желаемое направление движения. Пока в резерв, а из редкого пока я достал редкую же карту. Призыв кандидата. Охотница тень. Коллекционная. Коллекция охотничья из 7 карт. Причем самая старшая карта эпическая. И 3 карты в необычных. То есть потенциально сильная коллекция. Охотница тень, развиваемая, 5 уровней. По традиции всю информацию о ней я получу, призвав ее. На картинке обычная девушка в комбинезоне в обтяжку белого цвета, на вид как латексный, с белоснежными волосами и парой пистолетов в руках, выглядящих как энергетические. Еще одна, вздохнула Сэ. Да, ничего не сделал, и еще одну девушку в гарем получил, поддержала ее Саика. Да хватит вам, пробурчал я. Может, она охотница за привидениями какими-нибудь, тогда от нее толку в этом мире вообще не будет. Чего теперь у тебя в колоде-то? Хмыкнула Сэ недоверчиво. Да, из старых карт минное поле, Алина, Сойка, арт-удар, разведчик, огненное дыхание, магическая ракета, огненная стрела и теперь еще эта охотница тень, гоблин стрелок, головорез, пушка и копье. 13 карт, задумалась Сэ. Да неплохо, если что добавишь в колоду пару карт, если будет какой-то кризис. Надеюсь, не будет, устало пробурчал я. Ну что, завтра опять к 11 часам воевать поедим, уточнила Саика, потянувшись и спрыгивая с капота. Да, и выспится все и завтрак уляжется, кивнул я. Под все, себя имеешь в виду, поддела меня Сэ. Угу, я в первые дни немного не доспал, спрыгнул я вниз и помог спуститься Сэ. Тогда расходимся спать, уточнила Саика. Да, только Сэю проводим, беря девушку за руку, сказал я, и протянул ладонь Саика. Она с некоторым сомнением взялась за руку, быстро оглядевшись. Но уже стало довольно-таки темно, от нас видны только силуэты, другое дело, что силуэты девушек довольно узнаваемы. Это я довольно-таки стандартный. Сэя не позволила себя поцеловать при Саике, отчаянно смутившись она, порывисто обняла меня, ткнувшись лбом в грудь, и забежала в дом. Саика насмешливо фыркнула. «Такая невинная, на тебя похожа», — согласился я. Саика засмеялась, берясь за мой локоть и навалившись грудью мне на плечо, проворковала провокационно. «А так она делает, у нее росточка не хватит», — усмехнулся я. «ТЦ, понятно, тебе не скучно было?» — спросил я, наслаждаясь ее теплом. «Все-таки это довольно утомительное дело и не слишком-то веселое. Нет, все-таки нам придется узнавать друг дружку, мы одного мужчину будем делить», довольно спокойно заявила она. Я промолчал, не найдя, что ответить. То, что Саика смирилась так быстро, было подозрительно. Так же подозрительно, как и то, что Сэя читает меня довольно-таки легко. Она сразу сообразила, что я заподозрил ее в манипуляции, ведь если ей не хочется становиться почетным заложником, можно покрутиться какое-то время рядом со мной, а потом сказать, что не может такого выдержать и гуляй смело. Но, возможно, я идиот, но не почувствовал я в ее голосе фальши, когда она признавалась. Как и сейчас не чувствую лжи от Саики. И вроде бы интуиция еще не подводила, но и слепо верить страшно. Но и не доверять я не могу, это сожрет изнутри. Поэтому, к черту, у нас есть совместная цель, наконец сказал я, и будущее. Немногие этим похвастаются, потому я с тобой, согласилась она. С утра готовимся к зачистке. Ближайшие 2 дня, я настоял, что будем действовать самостоятельно. Мой расклад на руках сегодня такой: головорез, гоблин стрелок, сойка, магическая ракета, минное поле. Получил и новые еженедельные задания. Еженедельное задание 1. Уничтожьте 100 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда обычный пак. 2. Уничтожьте 1 зомби танка. Прогрессирующие. Награда обычный пак. 3. Уничтожьте 5 зомби охотников. Прогрессирующие. Награда обычный пак. 4. Обнаружьте новые виды зомби. Награда 1 обычный пак за каждый вид. Награды уменьшаются, что либо нормально, либо я приближаюсь к некоему потолку. И если последнее, то это плохо. Но даже так, есть чем заняться. Перед выходом из дому призываю Сойку. Она как обычно полураздета. Или плохо одета, как посмотреть. На худощавом теле девушки все так же тряпки, прикрывающие ее бедра и грудь. Красно-желтый плащ, песочного оттенка. Черные волосы, разделены на 2 пробора с косичками до плеч. Выглядит плотными, и одновременно ее детское лицо с такой прической превращается в женственное. Классическая магия женских манипуляций с внешностью. Копье с листовидным наконечником стало еще больше, жало длиннее, шире и на вид качественнее, а черная древка длиннее. Дротики с длинными и тонкими на вид, стальными жалами похожи на те, что были раньше. Изменилась ее обувь. На ногах намотана желтоватая ткань, поднимающаяся до колен, и крепится она крест-накрест кожаными ремешками внахлёст. Обувь похожа на очень сложные сандалики. Возможно, в таких удобно ходить по пустыне, кто знает, но здесь ей это не пригодится. Получив себе комплект из черных шортиков и зеленой футболки, она также переобувается в обычные кроссовки. Вот только что была дикарка, а теперь, все равно дикарка, но довольно симпатичная, даже миленькая. Встречаемся всей группой около Хамви. Шизука немного сонная, но пришла все равно. Перед погрузкой проверяем снаряжение и я объясняю план на день. Сегодня план действий такой. Если получится, соберем толпу и затащим ее на мины. Расправляемся с мелкими группами зомби в ближнем бою. У меня сегодня новое преобразование, пока еще сам не в курсе, насколько оно хорошо. И еще призыв гоблина, тоже не знаю, насколько он полезен, но у него есть пушка. Что за пушка? Тут же заинтересовался кота. Какая-то однозарядная фигня, конского калибра, 20 мм. Посмотрим, пожал я плечами. У меня скоро будет сюрприз для тебя. Он вопросительно вскинул брови, но я, сделав загадочное лицо, покачал головой. Остальные тоже заинтересовались, но пора уже было ехать. Хорошо еще дорога не длинная и чистая. Выбрался на крышу Хамви, следом потянулась река Исея. Девушки тихо переговаривались между собой, встречный ветер не позволял услышать, о чем они общаются. Полуденное солнце уже высоко, на небе ни облачка, начинает припекать, а зомби, как я понял, такую погоду не любит. Может, солнце их сушит или еще есть какая причина. Сэя прервала мои размышления. Может, не будем мотаться по всей деревне, а начнем уничтожать зомби на окраине? Сейчас проедем и осмотримся. Кивнул я и крикнул, наклонившись к люку. Шизука, давай к месту вчерашней бойни. Поняла. Мы повернули к пустырю. Так как дорога пострадала от снарядов, на ней образовалось несколько воронок, мы выехали к нему по параллельной улице. Зомби были там, сотни две, не меньше. Вот и наши цели, повернувшись к девушкам, сказал я. Мы встали метрах в двухстах, кота и Рика извлекли винтовки, занимая положение для стрельбы, но стрелять пока не начинали. Я установил на максимальном удалении минное поле. Шизука на всякий случай развернула машину, чтобы в случае чего не терять времени. «Ну как, сможем их всех перебить?» – спросил я, взглянув на молчащую Саю. «Думаю, да», – кивнула она. «Но ты сам говорил, патроны надо беречь». «Ага, поэтому начнем заманивать их потихоньку, потом я вызову гоблина и превращусь сам, и если получится, оставшихся добивать будем в ближнем бою». «Опасно», – возразила она. «Я для укуса неуязвим, Сойка практически тоже». Саика надела куртку и наручи под нее, остальные постреляют с дробовиков. Кота и Рика нас прикроют. Она, выслушав аргументы, с неохотой кивнула. Первый огонь открыла Рика, застрелив караульного зомби. Кота снял еще одного. Резкие хлопки выстрелов взбудоражили толпу, но они против ожидания не рванули к нам, а пошли жрать уничтоженного соплеменника. Пришлось повторить несколько раз, и вот в нашу сторону все же заковыляло десяток мертвяков, самых любопытных. Я выскочил из машины, Сойка и Саика последовали за мной. Слева и справа редкие кусты, я помню, что в них могут прятаться охотники или звереныши, но с крыши кустики просматриваются насквозь, метров на 10, Сэя бдит и если что даст сигнал. Активирую карту призыв гоблина стрелка. Голубой куб крутится на земле несколько секунд, прежде чем исчезнуть. Перед нами существо, зеленокожие, приземистое, метра полтора высотой, немного горбящиеся, длинные как у обезьяны руки, короткие ноги, морда злобная, он скорее похож на маленького орка, чем на классического гоблина, с широченной и массивной нижней челюстью. Маленькие, красноватые глазки широко посажены и прячутся в тени массивных надбровных дуг. Это не тот забитый и рахитный гоблин, который достался мне по сути бесплатно. Одет в настоящую боевую униформу, грязно-коричневые штаны, на теле китель того же цвета и разгрузка, с кучей маленьких кармашков, из каждого торчит донце патрона, скорее смахивающих на маленькие снаряды. За спиной двусторонняя секира, два лезвия полумесяца матового черного цвета. 20-сантиметровый шип между ними намекает, что ею не только рубить, но и колоть при необходимости можно. В руках же длинноствольное нечто. Ствол прикреплен к деревянному ложу, длиной почти метр, вместе с прикладом винтовка с него ростом. Он вытянулся передо мной по стойке смирно. Красные бусинки глаз впились в мое лицо. Плохо распознает людей, но меня признал сразу. Ткнув пальцем в приближающихся мертвецов, дал ему указание. Он слушал, не перебивая и не отвлекаясь. Как только я дал ему отмашку действовать, развернулся, приседая на колено и вскидывая свою винтовку. Зомби за это время уже подошли к минам, но еще не попали на них. Грохнул выстрел вдвое громче и мощнее, чем из дробовика. Его повело назад, разворачивая боком. Из ствола тянулся бледно-белый дым. Снаряд угодил зомби в центр груди и взорвался уже внутри. Тело отшвырнуло назад, на повал. Счетчик уничтоженных зомби увеличился на одного. А это значит, что при повреждении внутренних органов они все равно дохнут окончательно. Просто эти повреждения должны быть массивными. А значит, часть из посеченных осколками сдыхала после, увеличивая мой счет, должна по крайней мере. После его выстрела, зомби встрепенулись, рванули уже бегом. От толпы трапезничающих к нам бросилось еще несколько. По ушам ударил виск. Нашел зомби-крикуна, фиксируя на нем точку попадания магической ракеты. Первая ушла в цель, и через секунду он навеки замолк, но его крик подхватил еще один. Вторая ракета ушла к нему, взорвав голову и заткнув, но нашелся и третий, и четвертый. Тем временем гоблин закончил перезарядку, прицелился и жахнул снова. Разрывная пуля угодила в шею, почти обезглавив мертвяка. Перезаряжал он долго, на мой взгляд, но результативность стрельбы хорошая. Тем временем, первый из зомби подорвался на мине. Взрыв подбросил тело вверх вместе с комьями земли. Идущего мертвеца рядом, отшвырнуло в сторону, на рядом лежащую мину. Новый взрыв разнес тело в клочья. «Ну и гадость!» — проворчала Сая сзади. «Рика, кота заткните крикунов!» — кричу я. «Сайка, Сойка, в ближний бой пока не идем!» Я активировал карту «Боец-головорез». Мое зрение на несколько секунд полностью исчезло. Когда же вернулось, я стал немного выше, изменилась линия взгляда, а еще возникло ощущение, что я стал легче. Хотя это не так, в мозг пришли навыки и знания по обращению с пистолетом-пулеметом, огромным тесаком и гранатами, а также знания о своей новой форме. Это образ одного из бойцов, из мира колонии, с повышенной силой тяжести. В том мире, они ссылаются на планету-тюрьму, и выживают, занимаясь обслуживанием добывающих корпораций. Новые люди, родившиеся на той планете, потихоньку изменялись, приспособляясь к повышенной гравитации, а так как они хоть и выросли в мире, заселенным уголовниками, но не имели преступного прошлого, то те же корпорации стали их использовать. Неудачники попадали на гладиаторские бои, тем же, кому везло больше, становились наемниками, и мой образ одного из них. А еще головорез – это не фигура речи. Знания, как правильно отделять головы от туловища, пришли вместе с другими. А еще в том мире, несмотря на космические путешествия, была магия. Я быстро осмотрел свое новое тело. Руки стали толще вдвое, с мощными бицепсами и трицепсами. Ноги, особенно бедра, стали как у быка, толстые и могучие. Вообще тело не такое уж и рельефное, оно выглядело скорее боевым. На ногах зеленые, похожие на спортивные, штаны. На голое тело надета разгрузка, в которой магазины к моему ПП. 4 гранаты в верхних боковых карманах, по 2 слева и справа, еще 2 висят на поясе, кажется, за кольца. Но это, как ни странно, безопасно, они рассчитаны на такую подвеску в мире с более высокой силой тяжести. На правом бедре 40-сантиметровые ножны для тесака. «Хозяин, а в штанах вы тоже стали больше?» — сверкая любопытными глазенками, спросила Сойка. «Не знаю», — с сомнением и невольно заинтересовавшись, бурчу я. «По ощущениям такой же, Олег», — громко одергивает меня Сайка, покраснев, несмотря на обстановку. «Да, извини», — встряхнувшись, отвечаю я. «Рука у меня настолько сильная, что я с непривычки несколько раз сжимаю и разжимаю кулаки. Ощущение физической мощи настолько опьяняющее, что хочется пройтись колесом или подпрыгнуть высоко в небо. Ты и так не красавец, а теперь уж и вовсе», — донеслось до меня насмешливое от Рики. Я чувствую, как громко скрипят мои зубы, так сильно я сжал челюсти. К такой силе надо привыкать, слишком уж она взрывная. Тем временем, гоблин стрелок сносит еще парочку мертвецов. Уже 4 мины взорвались, ополовинив первую группу зомби. Пистолет-пулемет похож на знаменитый МР-5 и не менее известный Балтер-космодесанта. Магазины изогнутые, с прозрачной полосой посередине, благодаря чему видны патроны, толщиной с большой палец. Сам же ПП черный, с тесненным серебристым черепом на цевье. Приклада у него нет, задняя часть скругленная и переходит в пистолетную рукоять. В моей нынешней форме он выглядит даже небольшим, хотя я точно знаю, что по размерам он немного больше АКСУ. Ствол за рукоять длинным шнуром привязан к поясу. Вскинув оружие, я стреляю в приближающихся мертвецов. Гоблин огня тоже не прекращает. Отдача в моем новом теле практически не ощущается, оружие ревет, выбрасывая гильзы вправо, дульное пламя длинное и немного слепит при стрельбе.